Глава 16. Изнанка. «Чего не может быть?» — уточнил я, не отрывая руки от проверочного артефакта. «Таких неоднозначных показателей», — ответил старик. «Это неисправность артефакта?» — спросил я, понимая, что это маловероятно. Но я должен был изобразить удивление, чтобы никого не смутила моя реакция. «Не похоже», — задумчиво ответил артефактор, почесывая подбородок. «Тогда в чем неоднозначность результатов?» «Красный свет — это 8-й уровень. Но он остался внутри артефакта, а не вылился наружу, словно его ослабил другой фактор». «Какой фактор? Вы можете объяснить конкретно?» Меня начинало раздражать отсутствие точных данных в словах старика. Ведь именно за ними мы и пришли. И я не уйду, пока не получу ответы. Продавец приблизился к артефакту и всмотрелся вглубь ставшего прозрачным камня. «Как я уже сказал, что красный обозначает 8-й уровень, но внутри видна ярко-белая полоса 2-го уровня, словно у вас не один источник магии, а 2, и они противоречат друг с другом. Но я такого никогда не встречал». Это многое объясняло. Сильный родовой дар этого тела и остатки моего дара проклятий из прошлой жизни. Я убрал руку и задал очередной вопрос. «Что делать с этим парадоксом? Чем мне это грозит?» «Ничем», – пожал плечами лавочник. «Но я могу предположить, что если у вас получится выровнять оба уровня, то ваша общая сила неимоверно возрастет. И, скорее всего, равные источники магии в ваших каналах сольются воедино. А вот о последствиях судить не могу». Я поблагодарил лавочника за ответы, и мы снова оказались на улице. «Сергей, что это было?» – спросила Вика, не скрывая удивления. «Какой еще второй источник?» «Сам в шоке», – ответил я. «Нам нужно разобраться с этим до поступления в академию, иначе там могут возникнуть вопросы», – предупредила сестра. «Думаешь, что меня сдадут на опыты?» – усмехнулся я. «Может быть, все, что угодно, поэтому лучше не привлекать лишнего внимания». «Стараюсь, но, как видишь, пока не очень успешно». Всю дорогу до гостиницы я мысленно рассуждал и прикидывал, как скрыть второй источник при поступлении в академию. Было у меня пару вариантов, но каждый необходимо было опробовать заранее. Займусь этим после вылазки наизнанку. Но это не самое важное. Судя по взглядам Вики и Юли, они догадались о причинах возникновения второго источника. И чтобы убедиться в своих выводах, я подкинул Юле в карман крошечный листок с руной прослушки, как раз выписал несколько из учебника, что читал днем, и так и не вынул из кармана. Как раз выдался удачный момент, когда она споткнулась, а я подхватил, спасая ее от падения. Вернувшись в номер, Юля схватила Вику за руку и потащила в ванну. Она включила воду и нанесла на дверь простейшее заклятие от прослушки, которое должно было работать минимум час. «Юль, ты чего?» спросила Вика и присела на стульчик в ванне, который так и не отнесли обратно в номер после эксперимента с перевоплощением. «А ты не догадываешься? У Сергея 2 источника магии. Понимаешь, что это значит?» Вика прикусила губу и отвела взгляд. Она догадывалась, но не хотела признавать. И всячески отгоняла от себя подобные мысли. «Я в это не верю», призналась Вика. «Не хочу верить». «А придется. Ты же сама видишь, это не наш Сергей, а кто-то другой. Ты сдашь его властям?» процедила девушка, невольно сжимая кулаки. «Разве я похожа на дуру? Этот Сергей нравится мне куда больше. И я не сомневаюсь, что рядом с ним и мы возвысимся». Вика подняла выпученные глаза и приоткрыла рот. Она ожидала чего угодно, но не такой реакции подруги. «Ты будешь молчать или станешь задавать ему лишние вопросы?» уточнила Акулина. «У меня нет цели причинить ему вред или шантажировать в случае чего. Но мне кажется, лучше, чтобы он не был в курсе, что мы знаем. Поклянись, что будешь молчать, что больше ни с кем не станешь обсуждать моего брата», — твердым тоном приказала Вика. «Ты мне не доверяешь? Да мы же знакомы с пеленок. Доверяй, но проверяй. И без клятвы ты отсюда не выйдешь», — оскалилась Вика. Она и сама не ожидала от себя такой реакции. Я слышал весь разговор девушек, и мои опасения подтвердились. И пока у них не дошло до драки, поспешил вмешаться. Мариса пустила меня в номер, и я постучался в дверь ванной комнаты костяшками пальцев. «Мы заняты», — рявкнула Юля. «Это Сергей. Я все слышал. Так что открывайте и выходите. Поговорим». Это сработало, и дверь распахнулась. «Ты нас подслушивал?» – возмутилась Юля. «Но как? Я же заклинание на дверь нанесла!» «Руны оказались сильнее», – усмехнулся я. Девушки вышли и расселись по кровати. Я передал Марисе мысленную просьбу оставить нас наедине. И девушка без лишних вопросов объявила, что пойдет, купит себе ужин, и удалилась. «Сергей, ты в курсе, что невежливо подслушивать за дамами?» — продолжила возмущаться Юля. «В курсе. И если бы вы не придумали себе какую-то ересь, я бы не стал этим заниматься. Но ваши взгляды говорили сами за себя, что беда где-то близко. Так что, может быть, перестанете спорить и выслушаете меня?» «Ладно, ладно, я не буду спорить», — стушевалась Юля. А Вика лишь кивнула в ответ. И я начал свою речь. «Давайте начнем сначала. Да, я уже абсолютно не тот, что был прежде, до комы. Мне приходится быстро учиться. Быть на шаг впереди, иначе бы меня уже убили или втоптали в грязь. Но вы решили, что подобные изменения связаны с тем, что я иномерец? Но разве в таком случае акула бы признала меня?» Девушки переглянулись. О тотеме они явно не задумывались, как и отец сперва. Ведь он поверил мне только после того, как меня признал родовой артефакт, который был матерью моего предшественника. «Ты прав», — согласилась Вика. «Если бы акула заподозрила в тебе чужого, она бы ни за что не позволила развивать дар». «Но откуда тогда второй источник?» — резонно спросила Юля. «Да, я ходил по тонкому льду, и от раскрытия меня отделяло всего ничего. Но я не был бы собой, если бы не выкрутился из этой ситуации. У меня есть предположение, но нет уверенности. Помните проклятие Черепаховых?» Девушки кивнули. «Это оно. Неким образом оно соединилось с одним из моих магических каналов и преобразовалось в новый источник», — объяснил я. «Звучит малореалистично», — прошептала Вика. «Но это объясняет, почему ты остался жив. Это какие-то махинации магистра Ершова? Я тогда очень удивилась, когда он позвал тебя». «Да, но я дал слово не разглашать подробности». «Хорошо, поняла. Не стану задавать лишних вопросов. Но источник, что с ним будет?» «Стану развивать. Это же магия проклятий, и она поможет нам возвыситься». «Будешь насылать несварение желудка на врагов?» — ехидно предположила Юля. «Как вариант. Наслать понос перед дуэлью», — рассмеялся я. «Сергей, можно мне быть откровенной?» — смущенно спросила Вика. На мое лицо тут же вернулось серьезное выражение. «Конечно». «Ты мой брат. Мой. И я понимаю, что ты не станешь таким, как прежде. И это хорошо для нашей семьи. Поэтому я принимаю тебя таким, какой ты есть, какая бы тайна ни стояла за этим». «Спасибо». Я наклонился к сестре и обнял ее. Вика вопросительно посмотрела на Юлю и Беладоннова произнесла: «Я полностью согласна с Викой. Таким ты мне нравишься куда больше. И я клянусь своим тотемом, что не стану больше поднимать эту тему ни с тобой, ни с кем-то еще». После этих слов изображение родового тотема на перстне Юли на миг загорелось белым светом. Бог принял ее клятву. Вот и разобрались. Самое приятное, что девушки вроде все поняли, но обещали молчать. Кажется, они привязались ко мне куда больше, чем я к ним. Но опять же, я впервые стал частью клана и намеревался сохранить его во что бы то ни стало. А для этого надо решить огромный список проблем, где на первом месте враждебный клан, а на втором – финансовое состояние. Вот со вторым мы и отправились разбираться на рассвете. Для нашего отряда было заказано целых 4 конных экипажа, которые отвезли нас к форту. По внешнему виду он мало чем отличался от того, что мы видели в прошлом городе. Высокие стены, стационарный портал на нулевой уровень на входе в форт, через который мы прошли, заплатив пошлину, и оказались в пещере со множеством ответвлений. Вот это уже было что-то новое. Мы следовали за охотниками по нарисованным на стенах стрелкам, которые прямо указывали, как найти спуск на 5-й уровень изнанки, и вскоре вышли к стационарному порталу, на котором и заканчивался туннель пещеры. «Все помнят план?» – уточнил Вячеслав Игоревич перед проходом в портал. «Да», – ответил хором весь отряд. Ваня остался возле портала, поскольку я решил, что для первого похода в изнанку 5-й уровень будет ему сложноват, а так целее будет, и мне придется приглядывать только за девушками. «Тогда заходим по одному. Я иду первый, разведаю обстановку. Через минуту возвращаюсь и подаю знак». Вячеслав Игоревич прошел в портал, состоящий сплошь из красных завихрений, словно в нем смешались стихии огня и воздуха. А через минуту он высунул из портала половину туловища и жестом указал, что можно заходить внутрь. Мы шли последними. Сперва зашел я, а за мной Вика, Мариса и Юля. Меня обдало жаром. Это место напоминало ад, ровно так, как его описывали в моем мире. Красное зарево на небе, вулканы на горизонте и множество трещин в выжженной земле, из которых выходили природные газы. Казалось, что этому месту хватит одной лишь искры, чтобы все заполнилось пламенем. Я стал искать источник воды. В воздухе ее было очень мало, а вот глубоко под землей находился пар, словно поблизости должен быть не один гейзер. «Ты сможешь через руны дотянуться до источника под землей? Там пар, но я смогу охладить его и преобразовать в воду», — спросил я у идущей рядом Марисы. «Смогу, но из-за разницы давления пар будет выходить очень быстро». «Справлюсь». С каждой минутой пути по этому миру становилось все жарче. Я постоянно охлаждал тела всех членов отряда, поддерживая комфортную температуру. Иначе бы мы поджарились уже минут через 10, словно яичница на сковороде. Вячеслав Игоревич шел впереди. Вскоре вокруг стало так жарко, что на удержание воды в организмах стало уходить слишком много манны. Но только я захотел поговорить об этом с охотником, как он активировал тот самый дорогущий артефакт. И дорога под нашими ногами заледенела вплоть до ближайшего вулкана. «Нам туда», — указал глава отряда. «Идем быстро. Артефакта хватит на час, не дольше». Мы едва ли не бежали вперед. Лед покрывался трещинами, из которых выходил горячий воздух. Но морозная дорога не таяла. Судя по всему, в этом артефакте энергии собрано больше, чем во мне, эдак раз в 10. Ботинки скользили по подтаявшему льду, но в отличие от других членов отряда, я ни разу не споткнулся. Была в этом теле природная юношеская ловкость. Сложнее всего оказалось забираться на вулкан по крутому склону. И чтобы ускорить процесс, первый, добравшийся до вершины, зафиксировал и скинул остальным веревку. Магия артефакта заканчивалась в 100 метрах от жерла вулкана. И тут снова пригодились мои способности, чтобы отряд подошел ближе без какого-либо вреда. «Мы подойдем ближе, а вы страхуйте», — сказал я охотникам. За мной направились Вика и Мариса. Бывшая русалка встала у самой кромки обрыва. Ее лицо покраснело, несмотря на то, что я следил за температурой тела всех вокруг. Здесь было слишком жарко, так, как может быть лишь в жерле вулкана. Я наклонился, и под ногами зашуршали камни. небольшой кусок почвы упал в бурлящую внизу лаву. «Готово?» – спросил я Марису. «Да». «Я буду охлаждать пар, преобразовывая его в воду. Вика, а ты помогаешь направить поток, поняла?» «Поняла. Только не соображу, где монстры?» «Скоро увидишь», – усмехнулся я. Мариса начертила пальцем в воздухе руну, и она сразу загорелась голубым огоньком, после чего от нее пошел пар, буквально вырвался наружу, так что нам пришлось пригнуться, чтобы не попасть под раздачу. Я хорошо ощущал водяные частицы, разлитые в воздухе, словно они были частью меня, и дотянулся до них, вложил ману. Сперва образовался туман, который стал уплотняться. Мы будто внутри облака оказались. Температура постепенно падала. Вода оседала мелкими каплями на коже. Я потратил четверть своих запасов манны, чтобы сместить облако к жерлу вулкана и опустить его. Вся сложность состояла в том, что пар продолжал прибывать из руны, а горячие потоки вулкана стремились избавиться от моего творения, как от пробки в бутылке. Все вокруг заполнил запах серы. Мариса сместила руну выше, и за пару минут мы смогли создать нелепую, своеобразную систему охлаждения вулкана и тех, кто прятался внутри него. «А ничего, что лава застынет?» – спросила Вика, поправляя прядь намокших розовых волос, прилипших к лицу. «Да, от маскировки мы не отказывались». «Так и задумано», – ответил я сестре. «Через пару минут увидишь, что произойдет. Готовься атаковать. Мариса, это и тебя касается». Девушки кивнули, а я обернулся к членам отряда и предупредил: «Готовьтесь». Я был спокоен. По рассказам охотников уже знал, чего ожидать. А вот Вика и Мариса места себе не находили, оборачивались на каждый шорох. Я по-прежнему стоял у кратера, но из-за нависшего тумана не видел ничего дальше метра. Сперва меня насторожили звуки. Словно где-то внизу трескался камень, и с каждой секундой они становились отчетливее. Что-то приближалось. «Отходим на 3 метра!» – скомандовал я и вместе с девушками отошел от кратера. Охотники остались позади, там, где заканчивалось действие ледяного артефакта. Юля и вовсе стояла последней, и хорошо, меньше риска для нее. Под ногами задрожала земля. Пошла трещинами, из которых выходил пар, обдавая меня сернистыми испарениями. Разлом под ногами расширялся, я отпрянул назад. И прямо из трещины показалась рука лавового монстра. Земля опала, расширив разлом, и монстр выбрался одним прыжком. В воздухе витало слишком много воды, поэтому красная плоть, состоящая из сплошной лавы, начала покрываться коркой, но это не помешало монстру атаковать. 2-метровое порождение магмы перепрыгнуло разлом и вмиг оказалось возле меня. Я направил воду из воздуха к рукам, облачая кулаки защитными шарами. Нет, я не собирался бить монстра руками. Мой план был куда эпичнее и проще. А вот лавовое чудовище, видимо, хотело разделаться со мной голыми руками и уже занесло кулак над моей головой. Но я оказался быстрее и прислонил руки к туловищу монстра. Вода с ладоней мгновенно начала испаряться, но я нагонял еще и еще. За какой-то миг заставил лаву впитать воду, чтобы мог ощутить в монстре источник, и с помощью маны начал его охлаждать. Вода сильно замедлила движение монстра. Его рука застыла в нескольких сантиметрах над моей головой. Я продолжал нагнетать и охлаждать воду, и меньше чем через минуту лава застыла, и передо мной стояла уже не грозная тварь, обитающая в жерле вулкана, а обычная несуразная статуя. «Первый готов!» – выкрикнул я охотникам, чтобы они могли заняться изваянием и вытащить из него нужный нам макр. Второй монстр вылез из самого жерла, там, где стоял я всего пару минут назад. С ним использовал другую тактику, как мне казалось, более простую, и облепил его водой. Но застыл лишь внешний слой монстра. Он мигом растрескался, Каменная корка осыпалась на землю, и двухметровое лавовое существо продолжило движение. Можно было создать мощный порыв силы и опрокинуть монстра прямо в нависшее облако, но тогда мы бы потеряли Макар. Возникла новая, не менее безумная идея. «Вика, создай ледяную стену позади монстра!» – крикнул я сестре. И через миг позади твари выросла трехметровая стена из воды и заледенела. «Долго не простоит!» – громко предупредила Вика. «Долго и не надо!» – ответил я и создал водное широкое лезвие. Каким вскрывал замки на дверях. Представил, как оно летит в тварь. И это случилось в реальности. Задержка с моим сознанием была всего долю секунды. Мощный вращающийся поток воды отделил голову монстра. Она упала с плеч и покатилась по склону. «Убирай стену!» – крикнул я, и через мгновение лед растворился и опрокинулся на землю стеной воды. Я нашел голову, которая еще жила, несмотря на внешнюю корку, и нагнал внутрь ее воду. Раздался утробный хрип, и голова окаменела. «Сергей, 10 минут!» – раздался голос главы охотников. «Понял, ускоримся!» Оставалось мало времени до конца действия артефакта, который мог вывести нас обратно. А монстры вылазили из-под земли и из жерла вулкана один за другим. Я положил большую часть силы, чтобы с ними справиться и помочь это сделать девушкам. На последней минуте раздолбил голову очередной окаменевшей статуи и выковырял из нее макар. Большой и красный, размером с мой кулак. «Уходим!» – раздался голос Вячеслава Игоревича. «А как же монстры? Там еще десяток вылез!» – крикнула ему сестра. «Жадность тебя погубит!» – ответил я вместо охотника. Схватил сестру за руку и потащил к ледяной дороге. «Да там же макров, еще 100 осталось!» – пыталась вырваться она. «Ты совсем не понимаешь? Еще пара минут, и мы не сможем выбраться с этого уровня. Хочешь сдохнуть богатой?» «Нет», – стушевалась Вика и смирно пошла за мной. «Обратно мы бежали. Лавовые монстры же дошли до края ледяной кромки и не стали нас преследовать. Конечно, иначе бы они подписали себе смертный приговор». Кто-то из охотников периодически спотыкался на подтаявшей ледяной дороге. Я останавливался и помогал встать. Собранные ими макры блестели в мешках, так много энергии исходило от кристаллов. Мы вбежали в портал один за другим, когда оставалось всего несколько секунд действия артефакта. «Пух!» – выдохнул Вячеслав Игоревич, когда мы снова оказались в пещере. «Успели!» «Много макров смогли собрать?» – уточнил я. «Штук 30. Признаться, я ожидал, что больше 10 не вынесем», – довольно сказал охотник. «Сергей, ваша помощь оказалась неоценима. Это слаженная командная работа». Внезапно к нам подошел аббат и перебил разговор. «Вячеслав Игоревич, не могу найти девушку, за которой вы велели присматривать». Голос его был очень обеспокоенный. «Юля!» – позвал я, осматриваясь. «Где она?» «Она зашла в портал вперед меня. Должна быть на этой стороне», – ответил огневик. «Может, она пошла по тоннелю к выходу?» – предположил Вячеслав Игоревич. «Сомневаюсь», – процедил я. «Догадываюсь, куда она пошла».